После этого всех нас на трое суток положили в медпункт. Мы лежали штабелями и страшно чесались. Диму определили в угол. Скорее всего, чтобы однокурсники не побили его, не дожидаясь полного выздоровления. Чесался он вместе со всеми, правда, не так сильно. У драконов иммунитет выше, чем у остальных, что давало коллективной ненависти еще один повод. Это была агония, ни с чем не сравнимая. Постоянный зуд сводил с ума. Я оказалась покрытой красными болячками и к тому же на специальной диете. Инфекции плохо влияли на магию. Именно тогда нас решил навестить Вилор. Чтоб он, наконец, отравился чем-нибудь, гадкий ящер. Зашел он в палату с непроницаемым выражением лица, но стоило взглянуть на нас, как появилась улыбка. «Гад!» – думала я, почесывая руку. Сначала дракон о чем-то пошептался с Димой, потом заглянул к Славе. С оборотнем разговаривал он совсем недолго, после чего двинулся ко мне. «Как ваше здоровье?» – поинтересовался ящер. «Спасибо за беспокойство. Сносно!» – ответила я, стараясь незаметно почесать бедро. Несмотря на то, что Вилор говорил очень тихо, я была уверена, что к нам прислушивались. «Поскольку ты в тройке с моим братом, я обязан проявить заботу. Что-нибудь нужно?» «Еще тише!» – спросил дракон. «Не утруждай себя!» – пробормотала я. Конечно, Вилор не стал настаивать. Хмыкнув, он удалился с очень довольной миной. Вот что за дракон? Взрослый мужчина при власти, а так и готов пнуть лежащего противника. После его визита Славе принесли воды, а Диме что-то еще в кувшинчике, и больше старший дракон не появился. Вообще никто не появился, хотя я ждала, что меня навестит хотя бы Вуку. Зато принесли передачу от Пиграна. Она несколько дней провела в командировке, но все равно смогла собрать мне самое необходимое. Лежа в постели, я с грустью понимала, что это не мой мир, и у меня нет близких, которые беспокоились бы обо мне. В такие моменты я особенно сильно ощущала свое одиночество. Через 3 дня, когда ненавистный зуд утих, нас распустили по комнатам, правда, велели соблюдать режим. Сейчас группе нельзя было практиковать и находиться в местах с сильным магическим фоном. Вуку совершенно спокойно поздравила меня с выздоровлением, а на мой вопрос, почему не зашла, ответила. «Но нам же запретили!» Сказать здесь нечего. Вилор, которому тоже нельзя было показываться в палате, пришел и даже спросил, в чем я нуждаюсь. А вот для соседки, которая считает себя моей подругой, запрет, видимо, важнее. Вуку не была на последнем практикуме по зельеварению, следовательно, продолжала посещать занятия. А мне одной скучно, хоть на стенку лезь. И я взялась за роман, лежавший на полке соседки. Она его отбраковала, назвав занудным, и у меня затеплилась надежда. Внешний вид книги был вполне приличным, и, решившись, я открыла ее посередине. Сразу бросилась в глаза. Самые счастливые мгновения ее жизни – когда она читает пространные описания безнадежной агонии или разлученных сердец, разрушенных злобой. Да, это мы отложим в сторонку. Но, может, попробовать еще раз? И я присмотрелась к следующей книге. Вдруг удача все-таки улыбнется? Я посмотрела на аннотацию, судя по обложке душещипательного романа. Он простой провинциальный орк. Она принцесса гоблинов. Их встреча произошла среди крови, ненависти и политических тайн королевского двора. Они сразу полюбили друг друга, но коварство злодея неиссякаемо. Коварные, жестокие драконы разлучили тянущихся друг к другу влюбленных, но они сразятся со злом и спасут свою любовь, ведь маги никогда не сдаются. Видимо, я просто не готова к местной литературе. Хотя идея поколотить дракона мне нравится. Свежа, актуальна. На мой взгляд, найдет отклик в любом сердце. Но не в моем. До поры до времени. Посмотрев на полках, нашла один из учебников истории и решила почитать. Может, хоть посплю вдоволь? Но как же я ошибалась? История не в исполнении Укха оказалась поразительно интересной. И я выпала из реальности. Словно читаешь фэнтези. а вечером пришла в Оку и развлекла меня разговорами. У нас продолжились лекции, и тут оказалось, что по всем предметам стали задавать намного больше, чем обычно, а время сократили. С чем это связано, я не знала. То ли мы таким образом наверстывали упущенное, то ли еще почему. Группа приняла это не слишком радостно и еще больше нас не взлюбила. Несмотря на правила этого мира, я не считала нужным осуждать людей, к которым привязалась. У меня есть свое мнение о том, что значит правильно. Впереди замаячил отдых. Хочется отрешиться и забыть все ужасы Академии. Но цыплят, как говорится, по осени считают. Неожиданно за несколько дней до увольнения меня вызвал Велор. В его кабинете я оказалась впервые и не могла не осмотреться. Белые стены, красные шторы, большое окно, свет из которого щедро заливал комнату, и шкафы вдоль боковых стен. Ничего так устроился. «Садись», — сказал дракон, не отрываясь от бумаг и что-то подписывая. «Не думала, что у преподавателей столько работы», — ляпнула я. «Достаточно. Но у меня еще есть и государственные заботы». «Ну да, как же я могла забыть, с кем имею дело?» Закончив с делами, Велор посмотрел на меня, и я почувствовала, что ничего хорошего сейчас не услышу. «Я хочу, чтобы ты повлияла на Диму, и он помирился с Найной». «Нет». «Причина?» «А почему я должна согласиться?» «Потому что иначе я выражу неудовольствие». «А ты не боишься, что я тоже могу его выразить?» «Ты ничего не можешь». «Смелое заявление». «Особенно от того, у кого руки связаны!» Велор откинулся на спинку стула. «Значит, идешь на конфликт со мной?» «Ты, видимо, думаешь, что я из твоих прихвостней, а зря!» «Ранер, ты же понимаешь, что в моих руках власть, а ты никто!» «Я Дорада из технического мира, а на Эрго есть свои стереотипы относительно попаданцев. Учитывая непростую ситуацию в твоем королевстве, ты ничего не можешь себе позволить. Или хочешь, чтобы тебя считали драконом, который не контролирует своего зверя?» «Какая же ты гадина!» Со смешком сказал мне Велор. «Стараюсь, особенно ради тебя». «Что ж, тогда я, конечно, отступаю. Твои угрозы запугали меня». Чуть прищурившись, я посмотрела на дракона. «И все? Больше он ничего мне не скажет?» Собеседник смотрел на меня и улыбался чуть-чуть кривой улыбкой. «Можешь идти». «Да?» – с подозрением осведомилась я. «Конечно». Делать нечего. Пришлось встать и направиться к двери. Хотя уходить очень не хотелось. Вместо этого мне очень хотелось вернуться и вытрясти из ящера, что он задумал. Разговор с наследником драконов сильно меня обеспокоил. Что-то слишком быстро он отступил от задуманного. Это не в его натуре. Но от тяжких дум меня отвлекла Вуку. Наконец, ее особенная благосклонность к Надиму стала явной. Когда совпадали наши расписания, я наблюдала, как Вуку издалека следила за преподавателем. Вроде бы не намеренно, но постоянно. Когда он объяснял задание или давал информацию, Вуку просто не отрывала от него взгляда. Во время объяснения нужно смотреть на преподавателя. Все правильно. Надим хоть и не сразу, но заподозрил неладное. И осторожно косился на свою студентку. А я наблюдала за этим с удовольствием. Интересно, как у них будет все развиваться? Окончательно очаровать демона соседке помешал отпуск. Документы раздали всем, кроме нас с ребятами. Естественно, убитые такой несправедливостью, мы отправились к Гарнеру. Наш куратор, помявшись, признался. «У нас в каждом году принято дежурить по академии. В этот раз честь выпала вам». Я сразу почувствовала дурное. «В каком смысле дежурить?» «Приводить помещение в порядок и подтягивать пробелы по предметам». Неопределенно протянул преподаватель. «Мы отстающие студенты?» – напряженно спросил дракон. «Вам, Шаферану Коренару, надо подтянуть зельеварение», – начал инквизитор. «О, да, О Диминых способностях к этому уже легенды ходили. «У вас рав гадание». «Точно. У Славы были проблемы с третьим глазом». «Как и у вас, Ранер. Вам требуется развивать свой дар. Пеграна разговаривала со мной по поводу обоих. У вас на потоке есть много людей, которых можно оставить в связи с неудовлетворительными результатами по предмету. И в этом году для обслуживания замка остаетесь именно вы». Я прекрасно знала, почему мы заслужили столь почетную участь. И ребята знали. Проклятый Велор все-таки постарался испортить мне жизнь. «Зато раз отдежурив, вас уже больше не будут привлекать для этого». «Ничего, ящер еще что-нибудь придумает. Он просто мастер по гадостям». «А где мы будем работать?» – спросил молчавший до этого Слава. Гарнер опустил глаза на бумаги и откашлялся. У меня тревожно забилось сердце. «В загонах с животными». «О, боже!» «Все наряды, полученные нами в этом году, мы отрабатывали там благодаря неиссякаемым талантам Велора и Надима. А теперь целый месяц постоянной работы в зверинце рук. Это же просто каторга!» Гарнер, наблюдая за нашей реакцией, просто развел руками. «Ректор уже подписал приказ». Передо мной встала картина загонов и зверьков, тянущих ко мне загребущие лапки. И я поняла, почему женщины нашего мира так любят песцовые шубы. Я вот их просто обожаю!»